они могут пострадать», — буркнул Крейг. «Им платят за риск», — ответил Лумис. «Нам всем платят за риск, так что начинай». Растянувшись на полу, Грирсон с изумлением наблюдал за мягкой и легкой манерой Крейга. Все было похоже на балет. Инструкторы двинулись к нему. Он схватил одного, швырнул его и таким же движением атаковал второго, сбив его с ног. Первый, которого он отшвырнул, снова бросился на него, и снова Крейг отшвырнул его, но на этот раз применил свой прием. Инструктор застонал и затих. Крейг оставил его в покое и повернулся к Лумису. И в этот момент Грирсон вспомнил данные ему инструкции и приготовился вскочить. «Еще?» — спросил Крейг. Грирсон прыгнул на него и зажал его руку в захват. Крейг кувыркнулся вперед, и Грирсон перелетел через него, продолжая удерживать его запястье. Он рухнул на землю, а Крейг отклонился в сторону и ударил его ребром ладони по руке. Боль пронзила мышцы, и он ослабил свой захват. Крейг высвободился, его рука нашла горло Грирсона и начала сжимать его все сильнее и сильнее. Грирсон стал задыхаться, его глаза вылезли из орбит, ноги дергались. «Ну, с кем я должен разделаться еще?» — проворчал Крейг, поворачиваясь к Лумису. «С вами?» «Нет-нет, ты меня убедил», — сказал Лумис. «Но мы должны заняться своими делами, и ты тоже. Дай Грирсону немножко подышать». Крейг поднялся и поставил Грирсона на ноги. Некоторое время ему пришлось того поддерживать, но, наконец, Грирсон смог вздохнуть уже без того ощущения, что каждый вздох нужно проталкивать через горло, сжатое стальным кольцом. «Вы проиграли, Грирсон», — сказал Лумис и добавил, поворачиваясь к инструкторам: «Вы тоже проиграли». Один из них промолчал, так как по-прежнему был без сознания. Второй же, в глазах которого горела смертельная ярость, кивнул: «Да, сэр». Грирсон хлопнул Крейга по спине. «Пошли», — сказал он. «Я полагаю, что ты заработал выпивку». Дальше в глубине подвала был небольшой, но роскошный бар. Лумис зашел за стойку и смешал пинту черного бархатного пива, пиво «Гиннес», налитого из деревянной бочки, и шампанское, открытое так, чтобы был минимум пены. Крейг подозрительно посмотрел на пивную кружку. «А что здесь внутри?» — спросил он. «Испанская мушка?» «Прошу», — сказал Лумис. «Меня этот напиток вполне устраивает, и я уверен, что и Грирсона тоже. Не так ли, Грирсон?» «Да», — проворчал Грирсон и позволил мягкому холодку напитка смочить его горло. «Видишь ли, я беспокоюсь», — сказал Лумис. «Я должен беспокоиться. Вот почему я хочу прежде всего представить, как пойдут дела. Я никогда не работал прежде с таким парнем, как ты. Я никогда не думал, что мне представится такая возможность». «Я не думаю, что на свете много таких парней, похожих на меня», — сказал Крейг. «Если это так, то мне жаль тех, кому придется с ними столкнуться. Послушайте, через мои руки прошло огромное количество денег, около 100 000 фунтов». Лумис присвистнул. «Но вы не можете заработать такую кучу денег и после этого жить спокойно. По крайней мере, я не смог». Крейг отхлебнул еще черного бархатного пива, поколебался, но затем продолжил. «Я знал, что они занесли меня в свой список еще 2 года тому назад. Я знал, что я должен был умереть. Вот почему я занялся дзюдо. Вы не представляете, как это трудно. Для того, чтобы практиковаться, я должен был проезжать по 20 миль. Я не мог даже позволить говорить о том, где я живу. Это было бы слишком большой подсказкой. Ну, а затем пистолет. Единственный способ подружиться как следует с пистолетом — это практиковаться и практиковаться. И это тоже было не очень легко». Он вздохнул. «Да, правильно, я делал деньги, и это доставляло мне удовольствие. Меня не очень беспокоило, откуда они берутся. Нет, это неправда. Меня вообще это не интересовало. Но это не принесло мне счастья. Об этом я тоже не очень беспокоился. До последнего времени. Я сделал свой выбор и свои деньги, и я не хочу отказываться от этого. Я был готов к неприятностям. Я не думал, что это будет Элис и ее бедный братец, который пострадал за меня. Он взглянул на свою кружку.